Глава шестая. Теперь ублюдок Удда Любель с ней плохо говорить не осмеливался. У него до сих пор ляжки не зажили, а при виде Агнес едва снова кровотечение не открылось. Теперь он кланялся, лебезил, но девушка чувствовала, что этот человек опасен. Много он хуже и подлее, чем даже душегуб Игнатий. Для этого ей выспрашивать у него что-либо не было нужды. Она видела его насквозь. Хитрый и коварный. Лживый в каждом слове, он затаился и сейчас кланялся, но без размышлений или даже с наслаждением предал бы ее, отправил бы на костер, если бы смог. Агнес почти не сомневалась, что этот выродок узнавал насчет нее и кавалера Фолькова у своих знакомых. И, видно, услышал то, что ему не понравилось, поэтому затаился и кланялся ей. И кланялся на каждом шагу, хоть ноги Удда Любеля, замотанные грязными тряпками, слушались его еще плохо. Агнес смотрела на него, разглядывала его улыбающийся беззубый рот, обветренные и облезлые губы. Наверное, детям было не только страшно, когда он их ловил, но еще и мерзко, когда он их трогал, целовал. Агнес заглядывала в холодные рыбьи глаза и думала о том, что этот человек ее ненавидит. И все-таки не хочет она ему брюхо резать. Мерзко ей второй раз его вонючей кровью пачкаться. Когда он ей не нужен станет, так она велит Игнатию его убить. Самой противно. Торговец освободил стул от всякого хлама, скинул все на пол и с поклоном предложил госпоже сесть. Стул был грязен, запылен, и Агнес сделала жест Тути, указала ей. Та сразу все поняла, быстро подошла и передником своим протерла сиденье. Только после этого девушка с гримасой брезгливости села. «Я все вызнал для вас», — шепелявил Игнаас ван Боттерен, или Удда Любель. «Желаете заказать посуду аптекарскую? Большой набор со всеми колбами, ретортами и печами малыми. Совсем-совсем, что может понадобиться. Это будет вам стоить 52 талера». Он помолчал и добавил. «Это без моих услуг и доставки». Агнес посмотрела на него, как на какое-то насекомое мерзкое, и заговорила не о деле, заговорила совсем о другом. «Отчего у тебя так воняет на первом этаже? Такая там вонь аж глаза разъедает. Ты что, подлец, не можешь горшок в окно выплеснуть? Гадишь прямо в дому у себя? Я и сама теперь воняю, словно в нужнике побывала». Девушка скорчила гримасу отвращения. И Удда Любель скорчил гримасу. Правда, не понять было, что он хотел выразить ею. То ли тоже отвращение, то ли веселости вопросу придать хотел. Он стоял и скалился, а потом с неловкостью продолжил. «А еще я разослал письма всем известным мне букинистам насчет редких книг, что вам потребны». Но девушка почти не слышала его. За его гримасой, за его тоном она разглядела то, что чувствовала в людях лучше всего. Мерзавец был не из робкого десятка. А тут как заговорили про нужник, что он устроил у себя на первом этаже, так в нем страх ожил. Да-да, это был именно страх. Хоть и глубоко Удда его прятал, хоть и заговаривал он его словами, но страх в нем присутствовал. А чего же он боялся? Ну, кроме нее, конечно. И чем больше Агнес на него смотрела пристально, тем сильнее его страх становился. «Просил указать, какие редкие книги у них есть и сколько они за них хотят», — продолжал книготорговец. Он говорил и говорил, а она не сводила с него глаз. Ловила каждое движение, каждую его гримасу. «И когда они ответят, у вас, госпожа, будет возможность выбрать то, что вам нужно, и посмотреть». Он не закончил. Замолчал, съежился под ее взглядом. Так и стоял, как смирившийся с участью осужденный на эшафоте перед палачом. «У тебя что, мертвяк там?» — — спросила Агнес, не отводя от него глаз своих страшных. От слов ее он и вовсе оцепенел и теперь смотрел на нее с ужасом, словно смерть свою видел. Точно так же и на эшафоте себя бы чувствовал. «Ты и гадишь там, потому что завонял мертвяк у тебя, чтобы запах мертвечины перебить», — догадалась Агнес. Девушка смотрела на старика, а тот на нее не глядел, взгляд отводил. «Отчего же ты его не вынесешь?» — медленно продолжала Агнес. «Убил опять ребенка? Так зачем ты его труп в доме держишь, недоумок ты старый?» В ее голосе показались нотки злости, и от этого он, кажется, в себя пришел. «Так два месяца назад», — начал, запинаясь, Уддалюбель. «Два месяца, как я уже одного ребенка, мальчонку одного, в проулке выбросил. Так его нашли, родители буйствовали. Коммуна местная тоже в ярости была. Сержантам стражи велено за проулком смотреть. Они так и рыскают по нему ночью. Боязно мне теперь выносить его. Случая удобного жду». Теперь она смотрела на него, не скрывая злобы. Так и горели ее глаза яростью. Ублюдок этот стал для нее опасность представлять, без всякого сомнения. Схватят его рано или поздно, а как палач начнет с него кожу сдирать на дыбе, так Удда про нее обязательно вспомнит. Из подлости души своей поганой, чтобы ни одному на колесе лежать на площади. «Не жди случая», — произнесла Агнес, голоса не повышая. Говорила она ровно, но от говора ее даже у Уты мурашки по спине побежали, не то что у книготорговца. «Не жди. Мертвяка порежь на куски сегодня же. Куски заворачивай в тряпки, камни туда клади. И начинай ночью выносить. Все в ручьи и канавы с водой бросай и не рядом с домом, подальше относи. Только без одежды. Одежду и обувь сожги. Этаж первый вычисти. Сам мой или баб каких найми, но чтобы вони в нем не было. Но прежде убедись, что бабы ничего страшного не найдут. На все тебе 3 дня даю. Не исполнишь, так лучше беги из города. Хотя куда ты от меня убежишь?» «Я все сделаю, госпожа, как вы велите», — промямлил книготорговец. Только вот все это Агнес говорила ему, чтобы он не волновался. Она уже все решила. Она собиралась наведаться к нему сегодня же вечером. Или, вернее, ночью. Она встала, пошла к двери. Идя к торговцу, девушка хотела с ним поговорить о деле деликатном, о том, что ее волновало сильно, как молодую женщину. Хотела она говорить об отростке своем, что уже на 2 мизинца вырос из ее крестца и который уже никак было не спрятать, если снимать с себя одежду. Хотела девушка, чтобы Удда помог ей от знака этого избавиться. Он вроде хвастался в прошлый раз, что такое уже делал, но теперь, когда она думала, что этот грязный и вонючий выродок к ней хоть пальцем прикоснется, ее начинало тошнить. «Госпожа!» — окликнул Уддалюбель. Она остановилась у двери, даже головы к нему не повернув. «Госпожа, я написал мастерам, что могут сделать хрустальный шар». А вот тут она повернула к нему голову. Это было ей очень-очень интересно. И книготорговец, видя ее интерес, сразу продолжил. «Стеклодув Шварц, что известен своим мастерством среди алхимиков, отписался мне, что готов такой шар сделать». «Говори». «Сказал, что изготовит такой шар за неделю. Просит за него всего 40 талеров». «А хорошо ли ты его знаешь?» — спросила девушка. «Поручишься ли ты за него? 40 монет — деньги немалые». «Нет, нет, госпожа», — отвечал Любель. «Я его знаю только понаслышке. Ручаться за него не могу». «Тогда отпиши ему, что денег вперед слать не будем. Пусть товар привезет. Тогда я ему и 50 дам. Только пусть наперед напишет, что везет то, что надобно». «Так и напишу, госпожа», — кивал книготорговец. Он даже вздохнул с облегчением, словно чувствовал что-то. «Так и напишу». «А есть ли в Ланне хорошие хирурги?» — спросила у него Агнес, словно вспомнила внезапно. «Конечно, тут живет знаменитый хирург Отто Лейбус. Я его книг продал немало». «Где его можно найти?» «На улице Святой Магдалины, прямо напротив околотка стражи, на котором изображение святой. Не перепутайте». Агнес пошла на выход, но, остановившись у двери, сказала: «Ты Стеклодуву про стекло напиши, конечно, но не забывай. 3 дня у тебя». Она показала ему 3 пальца. 3 дня. «Я помню, госпожа». Удда Любель низко поклонился ей. «Я все сделаю, как вы велели». Отто Лейбус смотрел на посетительницу внимательно. Взгляд его был хуже 10 вопросов. Он ждал, что госпожа еще скажет. «Агнес», — повторила она, — «я племянница кавалера Фолькофа. Может быть, вы о нем слыхали?» «Как же не слыхать? Конечно, я слыхал о нем. Это он привез серебряную раку из Ференбурга. Я даже знал его немного. Он был как-то у меня перед поездкой в Чумной город», — спокойно говорил знаменитый врачеватель, все еще внимательно разглядывая девушку. «Вот как? Старик-хирург знал ее господина? Это все меняло. Теперь Агнес уже расхотелось разговаривать с ним на ту тему, ради которой она к нему пришла». Она встала. «Спасибо, что приняли. Думаю, что зря вас побеспокоила. Интерес мой пустой был. Пойду я». «Стойте», — строго сказал он. «Вижу я, что вы взволнованы. Думаю, что интерес ваш был не пустой». Девушка остановилась в нерешительности. Кажется, врачеватель внушал ей доверие. Да и дом у него был интересен. Большие окна, лампы красивые, стол со столешницей из белого камня. Книги, книги, книги повсюду. Исписанные бумаги, странные инструменты, человеческий скелет в углу. «Коли вы пришли с тайной хворью», — продолжал Отто Лейбус, — его явно заинтриговала эта умная девушка. «Клянусь распятием, что тайна ваша останется тут. А если тайная хворь такова, что удивит вас, и вы откажетесь мне помогать, так вы тоже тайну сохраните?» — в нерешительности спросила Агнес. «Клянусь, ваша тайна останется со мной». Он улыбался. «Да и нет таких хворей ни у мужей, ни у жен, что я еще не видал. Уж вы мне поверьте». «Нет таких хворей?» — переспросила Агнес. «Все болезни людские, что описаны, все я видел», — не без гордости говорил хирург. «А те, что не описаны, ну, таких я не знаю». «Раз вы хирург», — сказала девушка, — «то, видимо, удаляли...» «Что? Опухоли, родинки, бородавки, жировики, вросшие ногти, костные наросты?» «Ну...» — она не решалась ему сказать. «Говорите, не стесняйтесь», — продолжал Отто Лейбус. «Я делал разные операции. Если бы вы знали, сколько я отрезал рук и ног. Говорите, что вас беспокоит». «Меня беспокоит одна вещь, которой быть не должно». «Покажите». «Она в таком месте...» «Понимаю, в таком месте, которое видеть должно только мужу». «Да», — вздохнула Агнес с каким-то даже облегчением. «Именно». «И доктору». «Понимаю, для девицы перед замужеством очень важно, чтобы все было красиво, чтобы жених не отвернулся на брачном ложе от нее». «Да», — согласилась девушка. «Показывайте, я сейчас зажгу лампы», — велел он, вставая. «Но это в таком месте?» Агнес опять говорила нерешительно, даже стесняясь, что было совсем не в ее нраве. «Ах, дитя мое, вряд ли вы меня чем-нибудь удивите», — отвечал старый хирург, зажигая необычные лампы одну за другой и ставя их на стол. Я все уже видел и у мужей, и у жен тысячу раз. Где то, что надобно удалить?» «Тут», — она вздохнула, — «на крестце». «Влезайте на стол, становитесь на колени, я взгляну и скажу, можно ли ее удалить. Прошу вас, вот скамеечка, вставайте и влезайте на стол». Агнес сделала то, что он велит, и очень при этом волновалась. Она даже поискала глазами Уту, кажется, нуждаясь в поддержке, но служанку врачеватель не впустил. Наконец девушка залезла на стол и встала на колени. А врач подошел к ней сзади и поставил рядом лампы. «Давненько, давненько я не задирал девицам юбок», — сказал хирург, копаясь в ее одежде. «Уж и забыл, как это делается». Тон его был спокоен, а вот Агнес волновалась. Наконец он поднял ее юбки и застыл. Девушка вдруг улыбнулась, хоть ее поза и не располагала к улыбкам. Она не видела лица Отто Лейбуса, но буквально чувствовала растерянность. Девушка отдернула юбки, слезла со стола, уставилась теперь уже в серьезное лицо старого врачевателя. «Так что, доктор, видали вы такое? Сможете мне помочь?» Агнес едва не смеялась, хоть смеяться ей не следовало бы. «Дело-то не очень не смешное выйдет, донеси он на нее». «Ну, господин Лейбус, сможете?» Он молчал. Тогда Агнес полезла в кошель и достала из него маленький красивый флакончик. «Коли поможете мне, расплачусь с вами вот этим». «А что это?» — растерянно спросил старик. «Это снадобье. Если намазать его на шею женщины, то оно рождает в ближних к ней мужчинах страсть неуемную и придает им мужских сил. Впрочем, могу заплатить и серебром». «Приходите завтра, госпожа. Утром, пока света много и глаза мои еще видят», — сказал врачеватель, немного подумав. «С собой возьмите тряпок побольше». «Так какую плату вы пожелаете?» — спросила девушка, улыбаясь. «Снадобье или серебро?» «Хочу испытать снадобье. Хочу знать, неужели такое возможно?» Выходя от хирурга, Агнес думала о том, что все у нее, кажется, получилось. И можно было радоваться успехам сегодняшним. Вот только поняла она, что денег у нее осталось мало. 100 талеров да 1 золотой. Что это? Этого ни на что не хватит. Ведь ей и посуда аптекарская, и шар хрустальный, и, может, услуги хирурга потребуются. И на все это деньги надобны. А жить еще? Людишек своих содержать? Лошадям корм? Они жрут, как не в себя. За дом платить? Платьев новых хочется, книг? Всего. И на все деньги, деньги, деньги потребны. Серебро хотя бы, а лучше золото. Да, денег ей нужно много, очень много. Так и садилась она в карету с лицом задумчивым. И дума у нее была лишь одна —